Да. Здравствуйте, Нина Васильевна, позовите к телефону. А пизду мамину! Надо тебе к телефону! Пизду мамину! Нина Васильевна, надо. Ты папин в жопу! Надо? Нет, я... Нина Васильевна, к телефону позовите. Я позову тебе! Сейчас позову! Ебать! А это Нина Васильевна! Ебать тебе, папка будет в жопу! Нина Васильевна, это вы? В жопу ебать будет! Нина Васильевна, это вы или кто это так ругается? Хуй ругается, хуй! Хуй! Нина Васильевна, мне с вами нужно поговорить о вашей работе в садике. Ты поговори с пиздой материной о да садике. Это что такое? Это вы от Зинаиды Николаевны научились? Нина Васильевна, что вы себе позволяете? Ёбаная в рот пизда! Это что такое? Да? Зинаида Николаевна? Доброе что? Утро! Кто-то? Это Сергей вас беспокоит. Кто? Сергей. О, Сергей. Ой, ну что, Сергей? Здоровье как ваше, Зинаида Николаевна. Я вот недалеко от вашего дома нахожусь. Я хотел вам булочку принести сладкую. Ты булочку себе в хайло запихай, ладно? Ну, Зинаида Николаевна, вы что, я о вас забочусь. Заткни ебло! Запихай себе в жабло булочку! Алло? Зинаида Николаевна, вы зачем кладете трубочку? Я с вами не договорил. Пошел нахуй, проклятый! Ну, пошел нахуй, проклятый! Жаба проклятая! Да? Алло? Ну чё ты надо? Добрый чего вечер. Звонишь? Добрый звонишь? Вечер. Чё звонишь-то? Вас из Красного Креста беспокоит. Вы нуждаетесь в гуманитарной помощи? Чего? Вас из Красного Креста беспокоит. Вы нуждаетесь в гуманитарной помощи? Вот ты хуй, продолжай нуждаться, чтобы ты нищим был, проклятый. Вы что, как ругаете? Нищим, проклятый. Твоя мать нуждается. А жрать ей надо, то она голодно сидит, падла. Боровицкая у нас голодно сидит, ползает. Моя мама, Нина Васильевна. Мама у тебя, Нина Васильевна? Да, Позднякова. Да. Опять начинаешь хулиганить, ебаный в рот, блядь. Слушаю вас. Алло, а моя мама не у вас? Она должна была к вам пойти. Ее ебут. Где? В жопу. Один ебет в жопу ебет, другой ее в пизду. А где? Откуда мне ее забрать? Слушай. Алло. Зинаида Николаевна. А? Маму мою позовите к телефону, она к вам пошла. А ты где? Сыришь, что ли? Я у Боровицкой. У Боровицкой? Пердишь? Да. Нет, пердишь? Мы вас ждем. Она бздит у тебя. Пошел нахуй. Да. Алло, Зинаида Николаевна, здравствуйте. Я вам от Николая звоню. Он вот просто сейчас сам не в городе. Просил вам позвонить. Слушай, когда вы сдохнете, что вам надо от меня? Ну что надо? Николай что просто просил спросить. Вам ничего привезти не надо? Меня. В магазин сходить. Вот, что тебе надо от меня? Че названивалось? От Николая к Николаю. Он и высветился. Да я меру Николаев, принять, ну, что ли? Зинаида Николаевна. Ну, мне просто Николай попросил вам позвонить. Да? Алло, это квартира Позняковых? Хуй твой! Падла, ебаный. Когда ты затихнешь, ебаный. Звони, платить от Позняковых, хуёга. Нина Васильевна, можно к телефону? Соси у матери пизду. Алло. Да. А, доброе утро, а Серёжа к вам не заходил? Хуй соси и матери пизди, понял? Да что это такое-то, Зинаида Николаевна? Проклятый. Я про Серёжу спрашиваю. Проклятый. Проклятый ты нафиг, проклят, проклят. Зайди к нам на 13 что циопат Боровицкой выебей, то она воет без ебли. Да. Зинаида Николаевна, Сергея позовите, пожалуйста, к телефону. У тебя есть отец? Есть? Он тебя выебет сейчас так, садит тебе в жопу козло, чтоб ты забыл. У меня высвечивается номер. А мой отец Сережа. Боря, хуй тебе в рот. Да. Это квартира Поздняковых. Это квартира Поздняковых. Слушай, а пришли мужики тебе на очередь-то? Пришли ебать тебя в жопу? А? Пришли? Виктория звонила, ему... Нина Васильевна Позднякова к телефону. Пердишь, как они ебут тебя.